145. 6 сентября 1916 года. Возвращая Гранки, я забыл предупредить тебя, что восстановил 10 главу. Грубые слова. Ты, конечно, заметила, что я ее исправил, но после всего, что я тебе об этом говорил, навряд ли поняла, почему. Думаю, она может пройти, при том, что Эвр печатает только начальные буквы сомнительных слов, не лишенная коварства фраза «Я поставлю грубые слова там, где нужно», оправдывает себя. Так что Эвр и Тери придется смириться. Это им попортит кровь. Однако я вставляю отрывок не им на зло, а потому что необходимо сказать об этом. Что еще? Ничего. Эвр переслала мне несколько писем, отвечаю очень сжато, потому что совсем нет времени. С тех пор, как у меня зародилась мысль напечатать в газете главу «Погрузка», я работаю над ней. То, что я послал тебе вчера, можно поделить выпусков на 7. «Погрузка» пойдет вслед за «Подкопом», «Идиллии», «Спичек», «Яйца», и «Подкопа» хватит самое большее номера на 3. Ну, не так уж много, если я хочу править Гранки «Погрузки». Разумеется, я не включу в «Погрузку» отрывок об офицерах, я помещу его отдельно. А ты, бесконечный огонь, не дал тебе отдохнуть. Ты не была ни за городом, ни на море, черт возьми. Это меня совсем не радует. Вчера был обход командира медслужбы. Он должен был сказать нам, кого куда направляют для окончательного выздоровления. Все трепетали в ожидании столь торжественного события. Врач перед прибытием командира каждую секунду вбегал проверять, все ли в порядке и по уставу. Он идет. Батюшки! Думаю, я же этого типа знаю. Он глядит на меня и тоже узнает, как поживаешь, старина. А ты, старина? Это оказался мой товарищ Крузон, командир медслужбы округа. Он тоже посоветовал мне ехать в Пломбьер. Туда я и отправлюсь. Вместе с местным военврачом он сделал вчера запрос. Постараюсь по пути туда остановиться в Париже хотя бы на денек. Что бы там ни было, пусть скорее состоится встреча двух бедных малышей, которым надо столько сказать друг другу. Мне только что вручили твое письмо от 5-го, вчерашнее. Крепко-крепко тебя целую.